В ответ на его вопрос я покачал головой, и Фаулер наклонился ближе, отводя с глаз челку. «Сегодня утром я был в Уайт-Холле. Сэр Эдуард Беллами арестован за убийство фрейлины». «Вот как? Так он и был ее любовником». «Он все отрицает, но, как выяснилось, одета она была в его вещи. Глупец забыл, что на рубашке вышита монограмма». «Но он не признается в убийстве?» «Еще бы! Говорит, эта девушка попросила его продать пару старых вещичек, а так, мол, он с ней едва был знаком. Правда и то, что фрейлины часто прибегают к такому фокусу, переодеваются, чтобы удрать из дворца, но ему, похоже, никто не поверил. Поволокли его, вопящего и брыкающегося, в Тауэр, а отец Сесилии уже прискакал из Ноттингема, изрыгая пламя и требуя мести. Да уж, невыгодная вышла сделка». С гримасой Фаулер откинулся на спинку скамьи, а девица из бара тем временем подошла подлить в наши кружки пиво из большого глиняного кувшина. Она пыталась заигрывать с нами, но быстро сообразила, что мы оба слишком трезвы и скучны, чтобы с нами повеселиться. Дождавшись, чтобы девушка отошла, Фаулер поднял кружку. «Ваше здоровье, доктор Бруно. Рад, что, наконец, нам представилась возможность поговорить. Наш общий друг поет вам такие дифирамбы?» Он слегка изогнул бровь, намекая на связующую нас тайну. «Взаимно, мастер Фаулер». Моя кружка на миг соприкоснулась с его. Он коротко кивнул, взглядом указывая мне на стол, и одна его рука скользнула на колени, прячась под столешницей. Я не сразу понял, в чем дело, догадавшись же и ругая себя за глупость, вытащил из-под камзола копии посланий Костельно, только что переписанные Томасом Феллипсом, и сунул их под стол в раскрытую ладонь Фаулера. Привычным движением мой контакт засунул бумаги себе под одежду и вновь обеими руками обхватил пивную кружку. Я украдкой оглянулся через плечо, но вроде бы никто наших секретных действий не заметил. «Благодарю вас. Сегодня же отвезу их в Уайт-Холл», — едва слышно прошептал шотландец. «Можно задать вам вопрос?» «Разумеется, он даже ладони распахнул, как бы приглашая не стесняться. Что вы делаете при дворе?» Впервые я услышал его смех, жесткое лицо расслабилось. Челка вновь упала ему на глаза, когда он наклонил голову, и Фаулер откинул ее назад, чтобы не заслоняло пронзительные голубые глаза. «Стараюсь быть полезным. Знаете, как это заведено при английском дворе? Впрочем, полагаю, как при любом другом. Вельможи отправляют сыновей ко двору в надежде, что им удастся сделать карьеру. Беда в том, что королева одна, а милости ее ищут десятки придворных». Он прервался, чтобы сделать глоток. «В итоге куча юных джентльменов не имеет иного занятия, кроме как слоняться целыми днями по галереям и коридорам в надежде, что королева будет проходить мимо и обратит на них внимание. А тем временем любой из них может проиграться в пух и прах или вынужден будет поспешно жениться, потому что сделает какой-нибудь девице ребенка или ввяжется в опасную дуэль. А когда молодые дураки попадают в беду, им бывает страшно или стыдно обратиться за помощью к родителям. И они обращаются к вам, и они обращаются ко мне. Они очень неопытны, эти юнцы, и обычно чувствуют себя одинокими. Им нужен совет, хочется, чтобы кто-нибудь выслушал. К тому же у меня имеются связи в Сити, адвокаты, которые могут расторгнуть брачный контракт, договорятся с кредиторами и так далее. Есть люди, которые предоставят заем, не спрашивая лишнего. Таким-то образом я оказался посвящен во все дела, что делается при дворе. Кто в кого влюблен, у кого что болит, кто с кем в заговоре, порой знаю даже, какие грехи у них на душе. И все эти клочки и урывки сведений в высшей степени интересуют нашего общего друга». — Конечно, это может пригодиться. Значит, юноши при дворе доверяют вам? — Они благодарны мне и полагаются на мое умение молчать. Однако едва ли половина из них помнит, как меня зовут, и тем лучше. Я с новым интересом присмотрелся к своему собеседнику. Безбородое лицо, волосы не то темно-русые, не то он все же шатен, кожа бледная. Ничего запоминающегося, за исключением глаз. Они горят внутренним светом, зоркие, пристальные. Мягкие и непринужденные манеры позволяют ему сливаться с фоном. Он идеальный наблюдатель. Не диво, что он на высоком счету у Уолсингема. учитывая вашу сугубую осведомленность, у вас не возникало никаких подозрений относительно этого сэра Эдуарда, покуда его не арестовали? — спросил я, приглушая голос. Он как раз ни во что не ввязывался. Тихий, спокойный человек. Фаулер, казалось, сам удивился этой характеристике, запил ее пивом и помахал рукой, требуя подлить. Подозревают ли религиозный мотив убийства? Я знаю ровно столько, сколько вам рассказал. Вроде бы его родич как-то раз был оштрафован за отказ посещать государственную церковь, но такой родич найдется в любой семье. Эдуарда Беллами никогда не подозревали в приверженности к опасным папистским учениям, если вы об этом, но, думается, в Тауэре у него так или иначе вырвут признание. Они уж постараются как можно скорее закончить это дело, чтобы королева могла спать спокойно. Когда он произносил эти слова, его пальцы медленно сжимались и разжимались, я с трудом подавлял дрожь. Лучше не думать о том, как так или иначе вырвут это признание. Летом я видел заключенного после того, как палачи поработали над ним. Смерть после такого допроса покажется избавлением. Эта мысль ведет за собой другую. Сэр Эдуард хорош собой? Как раз в этот момент девушка вернулась к нам с кувшином, и Фаулер успел справиться с удивлением и ответить: «Никогда об этом не думал. Вообще-то я не смотрю на молодых людей с такой точки зрения». «И я не смотрю», — заспешил я. «Хватит с меня на сегодня подобных намеков. Просто хотелось бы понять, соблазнил он девицу или же взял силой». Удивление так и не исчезло из взгляда Фаулера. «Знаете, раз уж мы об этом заговорили...» Не думаю, чтобы женщины считали его красивым. У него есть изъян, заячья губа, как это называют в Англии, и с виду он вроде как больной или слабый. Да уж, Тауэр ему красоты не прибавит. Он отхлебнул пиво, я тоже, и мы помолчали, призадумавшись. Потом Фаулер подался ближе ко мне и добавил шепотом: «Но нам следует заниматься своим делом». «Какие еще новости из посольства, кроме этих?» Он выразительно похлопал себя по груди, где укрыл скопированные письма. С вечера ничего особенного не произошло. Мысленно я перебирал. После обеда мы с Леоном Дюма завернули к Томасу Феллипсу. Прежде чем Дюма отнес письма Трокмортону, чтобы тот доставил их в замок Шеффилд, Дюма всю дорогу дрожал и стенал, и продолжал дрожать и стенать, пока Феллипс искусно снимал печати с писем Костельно Марии, чтобы сделать с них список для Уолсингема. На мой взгляд, никаких следов на письмах после того, как их вновь запечатали, не осталось, но Дюма прям-таки в жар бросала, покуда он продолжал свой путь к пристани Святого Павла, где должен был вручить эти послания, так что я по дороге завел его в таверну и напоил за свой счет в надежде хоть слегка подбодрить. Если ты в таком состоянии появишься на пороге у Трокмортона, можешь с тем же успехом повесить себе на шею табличку «Я показал эти письма тайному совету», — попытался я образумить его, но писец только бледнел и руки ломал. «А если он заметит, что письма вскрывали?» — блеял он. «Если королева Мария это заметит, Костельно меня убьет!» «Прежде чем попасть к Марии, они пройдут через много рук. С какой стати подозревать именно тебя?» Я все еще пытался успокоить его логикой. К тому же Костельно даже в гневе никого не убьет. Разве что кто-нибудь из его товарищей, эти да, могут, — вздохнул я. Теперь уж оригиналы были у Трокмортона, и тот собирался отбыть поутру, а Дюма, как я надеялся, благополучно брел обратно в посольство. До сих пор наша система работала безотказно. Обхватив кружку обеими руками, почему-то это успокаивало, я продолжал негромко свой рассказ. Посол написал Мэри длинное письмо, 4 страницы, и все шифром. Но его писец снял копию с нового шифра, так что тут проблем не будет. Шифр в том же пакете, что я вам передал. А лорд Генри Говард послал ей свою книгу против пророчеств, надписав ее по-французски «Ваш брат». «Трогательно», — кивает Фаулер. «Он и впрямь стал бы ее братом, то есть деверем, если бы его старший брат сумел осуществить свой замысел. В книге что-нибудь было спрятано?» «Нет, Феллипс все проверил». Фаулер призадумался. «Значит, сама книга что-то сообщает, имеет какое-то значение. Кто-то из нас должен ее прочесть. Полагаю, вы, как человек-ученый». Я шутливо закатил глаза, как бы против воли, покоряясь такой участи. Ладно, раздобуду себе экземпляр. По крайней мере, в следующий раз лучше подготовлюсь к обеденным спорам с Говардом. Фаулер усмехнулся в ответ, но предостерегающе погрозил пальцем. Вы с Говардом осторожнее, Бруно. Его семейство более других пострадало от реформы церкви, и он в ответ не собирается щадить никого. После казни старшего брата семья Говарда лишилась титула герцогов Норфолкских и земель, так что он только выжидает момент, чтобы сквитаться. Теперь он ждет войны. Фаулер угрюмо кривит рот, похоже на то. Судьба Марии Стюарт им всем, по большому счету, безразлична. Для них она только ширма, все гонятся за собственной выгодой. Ради этой выгоды они готовы ввергнуть Англию в войну. Мендоза еще не появлялся в Солсбери-корте? Посол Испании? Я не знаю его в лицо. О, тут не ошибешься. Дон Бернардино де Мендоза, с виду сущий медведь, голос гремит, как барабаны войны. Дайте мне знать, как только он явится приватно побеседовать с Костельно, а я извещу нашего общего друга. Если Говард и герцог де Гис заполучат испанское золото, разговоры о вторжении перестанут быть пустой болтовней. Разве изменнических разговоров недостаточно, коли они дойдут до королевы? Фаулер коротко покачал головой. Королева не захочет предъявлять обвинение Говарду или Марии Стюарт, да и французскому или испанскому послу, если на то пошло, пока не будет неопровержимых доказательств, что они злоумышляли против блага государства. Все это люди могущественные, и доказательства должны быть такими, чтобы выдержали проверку и на суде. Наш друг готов подождать, пока заговор зайдет достаточно далеко, пока эти люди не изложат свои намерения письменно и не скрепят документ подписями. Опасная игра. Сам не знаю почему, но что-то в легкости, с какой он рассуждал о намерениях Уолсингема, меня царапнуло. Можно подумать, он посвящен в каждую тайную мысль королевского министра. Или во мне заговорила ревность, несбыточное желание обрести такую же близость к Уолсингему, такое же доверие. Разумеется, опасное. Фаулер так сжал губы, что они сделались почти невидимы. Но это не игра. Согласно моим парижским источникам, Гис уже набирает войска, и по первому зову они готовы высадиться в Англии. Согласно моим источникам. Послушать этого малого, так он шпион с большим стажем, хотя на вид ему лет 26-27, не более. Вы давно ему служите? Нашему общему другу. Пару лет, — ответил он, слегка пожав плечами. И как вы оказались втянуты во все это? Движением руки я попытался нарисовать паутину, которую Уолсингем ткет вокруг себя. Словами мы никак это не обозначали. Губы Фаулера слегка искривила усмешка. Поначалу, я думаю, из любви к приключениям. Мой отец, почтенный гражданин города Эдинбурга, готовил меня в юристы. Но когда несколько лет назад я отправился для продолжения учебы в Париж, удивился тому, как много там оказалось недовольных молодых англичан, бежавших из Оксфорда и Кембриджа. Горячие головы, все они только и твердили о католическом восстании против английской королевы. Вновь он сделал паузу, чтобы отхлебнуть пиво. Конечно, болтать о перевороте, сидя среди единомышленников в парижской таверне, недорогого стоит, и по большей части дальше болтовни дело не шло, но скоро я приметил, что были среди них и серьезно настроенные люди, которые кое-что знали. От меня только и требовалось помалкивать, да порой кивать, и меня приняли за своего. Фаулер осторожно огляделся по сторонам. Я быстро сообразил, все, что я слышал в этом кругу, могло представлять изрядную ценность. Так что я собрал побольше интересных сведений и отправился в дом английского посла. Он-то и свел меня с нашим общим другом. Затем я вернулся в Шотландию и принялся за дело всерьез, свел знакомство с наиболее могущественными католическими лордами, с теми, кто держит сторону Мэри. Я и сейчас время от времени наведываюсь в Эдинбург, чтобы оставаться в курсе тамошних дел. Нашему общему другу угодно следить за настроениями шотландцев, а я довольно успешно схожу среди них за приверженца католической партии. Немалое искусство для этого потребно. Он наклонил голову, соглашаясь со мной. Впервые в жизни я сам определял свой путь, а не исполнял то, чего требовал от меня отец. Меня это вдохновило. Он снова пожал плечами, предоставляя мне думать по этому поводу, что пожелаю. А религия? Религия? Он вроде бы даже удивился. Как ни странно, она не повлияла на мой выбор. Воспитан я в протестантской церкви, но часто обнаруживал больше общего с умеренными католиками, нежели с оголтелыми приверженцами своей веры. По мне, всякий фанатизм в религии опасен. Мне кажется, Елизавета Тюдор это понимает. Я с чувством кивнул в ответ. «А вы?» Настал его черед спрашивать. «Как мне известно, в Солсбери-Корте вы считаетесь католиком». «Для меня главная свобода», — отвечал я, уставившись в свою кружку. «Там, где правит инквизиция, свобода мысли отсутствует. Никто не вправе задавать вопросы, давать волю своему воображению, строить гипотезы. А как может знание возрастать в подобном климате? Взять хотя бы ту книгу, которую я сейчас пишу. На родине меня бы сожгли уже за то, что я осмелился выразить столь смелые идеи на бумаге. Так что, когда наш общий друг обратился ко мне, я согласился, ибо, на мой взгляд, интеллектуальная свобода, что царит в Англии под властью Елизаветы, достойна защиты. Но про свою веру вы так ничего и не сказали. Проницательно глянул на меня Фаулер. Римские католики и женевские кальвинисты объявили меня еретиком, с улыбкой отвечал я. И я не готов встать на ту или иную сторону в религиозных раздорах. Философия моя выходит за пределы обоих вероисповеданий. Об этом я пишу в своей книге. Буду ждать ее с нетерпением. Лукаво подмигнул он, приподнимая кружку с пивом, как бы произнося здравицу. С минуту мы дружелюбно молчали, допивая пиво. «И вы никогда не испытываете...» Я покачал головой, не находя слов, сжал руки на столе и все же закончил... чего-то вроде вины. Вновь этот взгляд ясных, спокойных глаз за то, что предаю доверие, за то, что нашу личину. Еще как, печально улыбнулся Фаулер. Чтобы не чувствовать вины, нужно лишиться совести. А наш общий друг никогда бы не доверился человеку без совести, потому что у кого нет стыда, от того и преданности не жди. Свою совесть я успокаиваю тем, что если и предаю доверившегося мне человека, то ради блага страны. Я покивал в задумчивости. Тот же самый аргумент приводил мне Уолсингем. Вот только не предупредил меня, что личные отношения зачастую оказываются куда более теплыми, чем абстрактная политическая преданность. А предавать доверившихся тебе и вовсе против человеческой природы. «Да, я вижу, вы сильно из-за этого переживаете», — шепнул внимательно присматривавшийся ко мне Фаулер. «Вы привязались к послу». Наклоном головы я признался в недостойной шпиона слабости. Он единственный добрый человек в Солсбери-Корте. Он слишком многим пытается угодить. Слова Фаулера прозвучали как окончательный приговор. Это его погубит. Берегитесь личных чувств, Бруно. Если посол в итоге поддержит планы католического вторжения, при всех его благих намерениях в глазах Англии он будет изменником. «Понимаю», — сказал я, и сам услышал горечь в своем голосе. Что-то во мне противилось начальственности, с которой рассуждал Фаулер, и вместе с тем мне на самого себя было досадно, что я придаю этому значение. Он что, в самом деле думает, что мне требуется наставление, как разыгрывать мою роль в посольстве? Или я излишне чувствителен и щепетилен? Тогда лучше внять предупреждению, как я высокой ценой убедился в Оксфорде, в нашем деле это небезопасно. Да, конечно. Фаулер откинулся к спинке скамьи и даже руки приподнял, показывая, что ничем не хотел меня обидеть. Пока что все сводится к письмам, и успех дела зависит от вас и вашего приятеля-писца. Мы расплатились за пиво и проложили себе путь к выходу через набитую народом таверну, вышли под косой предвечерний свет. В хорошую погоду и настроение лондонцев улучшилось, люди улыбались, окликали друг друга, все хвалили теплое, не по сезону солнышко, Обычно прохожие грубо, с угрюмой решимостью на лице толкают друг друга. Мы с Фаулером поначалу шли молча. Только что закончившийся разговор погрузил нас обоих в раздумья. Лишь теперь, глядя на жизнерадостно спешащих по своим делам горожан, я проникся важностью нашего дела. Мы пытаемся предотвратить вторжение французское, испанское или же Соединенных сил, целью которого является неспровержение Елизаветы и возвращение Англии под власть Рима. Что станется тогда с протестантскими подданными Ее Величества, с краснолицыми торговцами, с этими широкобедрыми тетками, которые сейчас так весело перешагивают лепешки конского навоза, шагая по брусчатке и окликая друг друга, в сотый раз восклицая: «Жарище какая, будто в июле, а!» И Сидни, и Уолсингем находились в Париже в ночь святого Варфоломея 1572 года, в ночь страшной резни, когда гугенотов тысячами убивали вместе с малыми детьми, и по городским канавам текла кровь протестантов. Этого-то Уолсингем больше всего и боялся. То же самое произойдет в Лондоне, если власть снова перейдет к католикам. В Париже ходят слухи, что кровопролитие в ночь святого Варфоломея было организовано герцогом Гизом. «Тут я с вами попрощаюсь», — сказал Фаулер, подойдя к углу Уотлинг-стрит. «Когда вам понадобится передать что-то нашему общему другу, можете заглянуть в мое жилище у площадки для петушиных боев на Сент-Эндрюс-Хилл». Он приостановился и коснулся моей руки. «Присмотритесь, кто нынче вечером придет на мессу в Солсбери-Корт? Возможно, Говард приведет англичан, которые еще не значатся в наших списках. И с Арчибальда Дугласа глаз не спускайте. Он отнюдь не тупой пьяница, какого из себя изображает». «В таком случае роль свою он играет мастерски», — фыркнул я. «Удивляюсь, как еще Костельной и Говард терпят его манеры». «Терпят и будут терпеть, ибо таково желание Мэри Стюарт. У Дугласа козырь в рукаве, мол, шотландская королева ему по гроб жизни должна. Знаете ли вы, что Дуглас подстроил убийство ее второго мужа, лорда Дарнли? Тот самый взрыв?» «Тот самый». Видя, как глаза мои расширяются в изумлении, он весело улыбается. «Вот почему Дуглас не может вернуться в Шотландию. Там его дожидается ордер на арест. Он известный интриган, подозревается во многих заговорах и политических убийствах и дьявольски искусно запускает крючья в нужных людей. Король Иаков благосклонен к нему, хотя Дугласа и обвиняют в убийстве родного отца короля. А уж дамы и вовсе находят его неотразимым. Вкусы женщин непредсказуемы», — проворчал я, представляя себе неотразимого Дугласа с трехдневной седой щетиной на щеках, громко рыгающего за столом. Фаулер подмигнул и закивал в ответ. Мы приостановились, и прохожие обтекали нас с обеих сторон. «А что за история с пирогом?» «Это лучше послушать из первых уст», — ухмыльнулся Фаулер. «Только Дуглас умеет рассказывать эту историю с должным смаком. Уверен, рано или поздно придет и ваш черед ей внимать. А пока что до скорого свидания, Бруно. Если хоть один человек из испанского посольства заглянет в Солсбери-Корт, дайте мне знать. Удачи!» Коротко кивнув, он развернулся на пятках и тут же растворился в яркой веселой толпе. Солнце начало цепляться за крыши домов, приближался вечер, омывая Лондон янтарным ласковым светом. Этот же свет играл в окнах домов, сопровождая меня на обратном пути. В такие дни кажется порой, что я мог бы привыкнуть к Англии и почувствовать себя здесь как дома. Над головой скрипят намалеванные знаки всякого ремесла и торговли, прославляют в ярких красках аптекарей и изготовителей свечей, цирюльников-хирургов, торговцев тканями и винами, а также таверны, именованные в честь животных всякого рода и цвета. Тут и черные лебеди, и синие кабаны, рыжие лисы, белые олени, гончие, зайцы, петухи, порой даже единороги. По обе стороны проезжей части спешат прохожие, уличные торговцы расхваливают свой товар, мужчины несут на длинных, переброшенных через плечо палках, клетки с пищащими цыплятами, торопятся женщины, удерживая на головах корзины с апельсинами, разносчики бегают с привешенными к шее деревянными ящиками, суют прохожим всякую всячину, расчески, перья, пуговицы, щетки и ножи. Все это свалено в кучу, попробуй разбери. На просторном церковном дворе собора Святого Павла, двор больше смахивает на рыночную площадь, носятся босиком маленькие нищие, пристают к тем, кто одет получше, а на углу оборванец играет на старой лютне и тянет печальный мотив в надежде заработать несколько монет. Запах жареного мяса перебивается вонью гниющей падали, и те из прохожих, кто побогаче, прижимают к носу ароматические шарики или букетики цветов, отгораживаясь от зловредных испарений. Когда я пересекал площадь, где некогда стояли храмы и часовни, которые теперь рушатся или же превращаются в лавки торговцев, в том числе книготорговцев, путь мне преградил продавец и сунул свой товар прямо в лицо. Я было хотел отогнать его, но в глаза мне бросился рисунок на обложке этой брошюры, и я взял книжечку в руки, чтобы присмотреться. Опять эти символы, Юпитер и Сатурн, под броским заголовком «Конец времен». Продавец протянул руку, требуя с меня пенни, пальцы его нетерпеливо шевелились. Даже в такой жаркий день он не откинул капюшон. Понятная предосторожность, ведь на брошюре не стояло ни имени автора, ни имени издателя, то есть опубликована она была нелегально. Любопытство взяло верх, я нашарил в кармане монету и двинулся прочь, читая на ходу и наталкиваясь на прохожих. Анонимный автор хорошо усвоил тон зловещего пророка. Он попытался составить гороскоп королевы на основании даты ее рождения, и все его драматические предсказания были увязаны с явлением огненного тригона и пугающего соединения великих планет, чьи символы он поместил на обложке. «Дни королевы Елизаветы сочтены», — вещал аноним, — «Господь поразит Англию войной и гладом, и непокорные Богу, подданные этой страны, возопят о спасении». Внутри обнаружилась еще одна иллюстрация — гравюра с изображением дьявола, насаживающего какого-то бедолагу на вилы. Я сунул книжечку под куртку, намереваясь показать ее Уолсингему, хотя, как я догадывался, если министр безопасности еще и не видел эту стряпню, так скоро увидит. Едва я прикрыл за собой парадную дверь, переступив порог Солсбери-корта, как из тени под лестницей материализовался Курсель, словно подкарауливавший мое возвращение. «Какой-то мальчишка принес письмо для вас», — заговорил Курсель, опустив изнеженную белую руку на резного деревянного орла, коим завершался внизу поручень перил. «Провел тут полдня, но мы так и не смогли уговорить его оставить это письмо даже за шиллинг. И кто его направил, тоже не говорит. Твердит, что ему велено отдать письмо вам в собственные руки», и что дело очень срочное и важное. На этих словах тонкие брови Курселя слегка изогнулись, как бы приглашая меня объясниться. «В таком случае поспешу увидеться с гонцом», — отвечал я спокойным тоном, хотя сердце зачастило от волнения. В голове мелькали имена Уолсингема, Сидни и доктора Ди. Любой из них мог бы связаться со мной по важному и срочному делу, но... Уолсингем остерегся бы вызывать в посольстве на мой счет подозрения, посылая мне таинственного вестника, а у Сидни, насколько я знал, еще свадебное путешествие не закончилось. Значит, это Ди. И при этой мысли все во мне сжалось. Неужто Нед Келли что-то сотворил над ним? Крепко сжав губы, Курсель махнул рукой в сторону конюшен при доме. Там я отыскал тощего мальчугана лет 12, который печально сидел на копне сена и грыз ногти под насмешки грумов-французов. Судя по виду мальчика, он с ними уже успел подраться. «Я Бруно. Ты мне что-то принес?» Мальчик, как ужаленный, вскочил на ноги и вытащил из-под куртки смятый листок. Ливрея на нем не было, но одет он был небедно. Поманив меня к себе, он передал мне бумажку с таким видом, как будто она содержала великую тайну. «От Эбигейл Морли», — шепнул он. «Она сказала отдать вам в руки и никому другому. Они пытались у меня отобрать». Он сердито глянул на грумов, и те, опасаясь меня, попятились и отвели глаза. «Ты молодец». Я вручил мальчику денежку и проводил до боковой калитки. Там я приостановился в тенечке подальше от любопытных глаз и вскрыл письмо. Почерк был элегантный, с завитушками. Эбигейл просила меня встретиться с ней на утро в 11 часов в Уайт-Холле у ворот Холбингейт. И еще она писала, что ей страшно.